Один только доктор Рендель всем своим видом выказывал равнодушие к тому, что здесь происходило. Он отвернулся к окну, и если бы было возможно, он, по всей вероятности, с удовольствием заткнул бы уши или ушел бы отсюда. Но беспокойство за своего любимца Ричардсона, боязнь оставить его на произвол этих людей, приковало доктора к месту. Между тем Фейни, весь напыжившись от гордости, что его слушают самые именитые и богатые люди города, старался выложить как можно полнее и скорее все, что ему известно. «Вот, значит, когда Чарльз Робинсон написал это сочинение, Ричи, то есть, я хочу сказать, значит, мистер Ричардсон, очень хвалил и его, и Джона Брауна за то, что тот так здорово расправился с белыми. А Робинсон тогда, значит, говорит, что Браун — его любимый герой, а мистер Ричардсон говорит, что это, мол, правильно, и что Браун впрямь герой, а Чарльз тогда говорит... Ну-ка, погоди минутку», — остановил его повелительным жестом Миллард. Он обратился к директору школы. «Второй или третий раз уже мне приходится слышать об этом негритенке». «Это что же, тот самый, который отказался тогда дать полиции свои оттиски?» «Тот самый, сэр», — отвечал Макмагон. «Он и так был чересчур боец для цветного. А тут еще учитель внушает ему разные неподходящие идеи. Конечно, мальчишка вообразил себя чуть не избранной натурой, и когда мистер Хомер очень деликатно отстранил его от участия в живых картинах, он на него чуть не с кулаками набросился». «Да не чуть, а просто с кулаками», — пробасил со своего места Хомер. «Это опасный тип, джентльмены». Фенни, все время порывавшийся что-то сказать, не выдержал. «Ты о выборах и скажи, отец», — кричал он. «Как Робинсон организовал всех цветных и белых ребят, и как явился мистер Ричардсон и поддержал их». Однако Макмагон не рискнул рассказать о выборах. При этом могло обнаружиться много невыгодного для него. Поэтому директор ограничился тем, что заметил. «Да-да, младший учитель охотно поддерживает детей низших классов населения, явно оказывает предпочтение цветным. Кажется, часто бывает у родителей учеников». «Скажите, Мак», — вмешался вдруг Парк Бейл, «этот мальчишка Робинсон не родственник ли нашему знаменитому певцу Джеймсу Робинсону?» «Племянник родной, сэр», — опередив отца, радостно заявил Фейни. «Он всегда хвалится, что дядя привозит ему замечательные подарки. Вот и теперь, как приедет, обещал привезти ему лодочный мотор». «Действительно, Робинсон должен скоро приехать и дать несколько концертов в городе», — с неожиданным оживлением вмешался редактор. «Мы посылали репортера к матери этого мальчишки, узнать, когда прибывает черный Карузо, как его прозвали в Европе». «Что меня удивляет, Парк, так это ваше пристрастие к неграм», — самым язвительным тоном обратился к директору банка Сфикси. «Наш знаменитый певец», — передразнил он Билла. «Да что у вас, белого джентльмена, общего с черномазом? Будь он хоть семи пядей во лбу. Джеймс Робинсон — мировая знаменитость, и мы можем только гордиться тем, что он наш соотечественник и земляк», — повернулся к присутствующим доктор Рендель. «Я слышал его в Париже. Парижане носили его на руках и ломились на его концерты». «Я тоже слышал его в Лондоне», — сказал Тернер. «Поет он действительно хорошо, но он опасная личность. Вам всем отлично известно, что он выступал на конгрессе сторонников мира. Да и вообще о нем говорят, что он все свои деньги за концерты раздает каким-то комитетам да союзам». «Вот видите?» Сфикси побагровел. «А вы толкуете, наш знаменитый певец. Наверное, он самый настоящий красный агитатор. Теперь понятно, в кого пошел мальчишка. Послушайте, Уорвик», — Миллард повернулся к редактору, — «мне бы не хотелось, чтобы вы в газете уделяли слишком большое внимание этому